мы нашли вот это». Он откинул металлическую крышку. На мягкой подстилке лежала темная, пористая, как бы запекшаяся бесформенная масса величиной с человеческую голову. «Органическая материя?» — спросил в наступившей тишине Тер-Аканиан. «Следы ее», — ответил тектоник. «Небольшое количество углерода. Изотопный анализ дает возможность определить возраст этой массы в пределах 1200-1400 лет. Структура в основном бесформенная. Общий химический состав не дает никаких указаний. Кроме того, это тело подверглось воздействию высокой температуры, вероятно, в момент падения метеорита». «Что говорят биологи?» — спросил Тер-Аканиан. «То же, что и мы. Углерод органического происхождения». «Ничего больше сказать нельзя. А дальнейшие исследования?» «Пока что мы прошли еще 500 метров галереи. Там не встречаются никаких следов подобной материи. Дальше обрыв, и галерея кончается. Что же вы думаете?» «На планете никогда не зарождалась жизнь. Значит, эти останки внепланетного происхождения. На основании чего вы так полагаете?» «Во всех слоях, вплоть до вулканических скал, отсутствуют следы действия воды, нет осадочных пород. Жизнь, состоящая из белковых структур, не может возникнуть без воды. Углерод этот органического происхождения, таким образом...» И он развел руками. «Ну?» Нетерпеливо прервал его Тер-Аканиан. «Гипотезы, ничего кроме гипотез», — сказал неохотно тектоник. «Галерея может представлять собой следы прежних горных разработок. А это останки живого существа?» «Да». Глаза присутствующих были прикованы к темной массе. Эта минута была потрясающей. «Мы преодолели миллиарды километров, проносились равнодушно мимо скоплений раскаленной и остывшей материи, мимо солнц и каменных глыб, летевших в межзвездном пространстве. И вот эта крупинка, случайно открытая на безымянной мертвой планете, ускорила биение наших сердец. Я чувствовал мощную связь, более древнюю, чем человеческий разум и чем сам человек, объединяющую все живое, великую тоску по созданиям, так же, как и мы, борющимся с равнодушной бесконечностью мира. Это она приказала нам увидеть жизнь в черных останках, жизнь неизвестную, непонятную, и в то же время такую близкую, словно в этом существе было нечто от нашей крови. Поиски, проводившиеся беспрерывно в течение двух следующих дней, не дали никаких результатов. На четвертый день к вечеру резервуары гелия были наполнены, наступил час отлета. Изыскатели неохотно покидали места раскопок, но астронавигаторы по радио торопили их. Была ночь, надвигалась буря. Ураган с воем и скрежетом хлестал по ракетам струями песка, словно сотнями стальных игл, вонзая своих броню. Стартовать было нелегко, надо было сразу развить большую скорость. Базовая ракета, на палубе которой мы находились, отправилась последней, и я видел, как взлетали наши товарищи. Огненные колонны одна за другой поднимались в небо, разрезали ночь, вырывая из мрака куски освещенного таинственным светом пейзажа. Кипящий песок, отвесные скалы и толпы теней, разлетающихся по пустыне, как стаи черных птиц. Огненные трассы шли выше и выше, совершенно отвесно, становились тонкими, как раскаленные до бела иглы. Когда затих громовой гул раскаленных воздушных масс, мы услышали шум аппаратов зажигания нашей ракеты. Послышались предупредительные сигналы, я лег навзничь и перестал видеть все, что делалось за окнами. В ту ночь Гея вышла из зоны притяжения красного карлика и, ускоряя движение, понеслась к большим солнцам Центавра. Товарищ Гообара. Я видел многих сотрудников Гообара только вместе с ним, и, вероятно, поэтому считал их людьми не очень интересными. Однажды вечером я убедился в своей ошибке. Когда я пришел в лабораторию историков, там еще не было никого. Я сел на стул в первом ряду. Большие люстры не были включены. Казалось, что этот пустой зал с темными картинами, едва различимыми на стенах, озарен светом пасмурного дня. Астронавты теперь проводили вечера в лабораториях, изучая материалы, полученные на планете Красного Карлика, и разрабатывая планы будущих исследовательских экспедиций в системе Центавра. К историкам заходили немногие. Сегодня вместо лекции Малетича стихийно завязалась дружеская беседа. Темпхара рассмешил нас рассказом о том, как автоматы, принадлежавшие двум ученым противоположных взглядов, оставленные в лаборатории, проспорили целую ночь, пока, наконец, один из них не убедил другого. И когда хозяин утром пришел на работу, его автомат из верного союзника превратился в заядлого противника. Малетич предложил нам показать и объяснить несколько произведений древних художников. Мы согласились. Свет в зале был выключен, и на экранах во всем богатстве красок возникли полотна древних голландских и итальянских мастеров. Через час лампы вновь загорелись, и мы пошли к выходу, обмениваясь впечатлениями. «Знаете, что всего больше поражает меня в этих картинах?» — сказал Руделик. «Одиночество их создателей. Оно проявляется под различными масками. Сухого холодного равнодушия, презрение, сочувствие. А иногда вырывается горьким криком, как у Гойи. Прежде искусство воздействовало не только любовью, но и ненавистью, заметил я. Теперь не так. И не только искусство, бросил Малетич. Но эти люди на картинах, продолжал Руделик, они смеются и плачут, как мы. Да, если бы я не был биологом, то стал бы художником. А талант? Спросил кто-то. «Ну, Темпхара помог бы мне своими автоматами», — сказал со смехом Руделик. Мы шли к дверям, и лишь ассистент Гоабара Жмур продолжал одиноко сидеть в пустой аудитории, положив руки на спинку стоявшего впереди кресла. В дверях мы остановились. Не хотелось оставлять товарища одного в полутемном зале. Он повернулся к нам. «Вы ждете меня?» — спросил он. «Если не торопитесь, я расскажу вам одну поучительную историю. Она связана с тем, что мы сегодня видели. Мы вернулись. Он попросил еще убавить свет и начал рассказывать. Мы почти не различали его лица. Математические способности у него проявились уже в детстве. Окончив школу, он приступил к самостоятельным научным исследованиям и вскоре опубликовал работы, принесшие ему известность. В несколько месяцев решал он задачи, над которыми другие бились безуспешно долгие годы. Он мог заниматься одновременно двумя и даже тремя самыми трудными проблемами. Наделенный огромной, острой, схватывавшей на лету интуицией, он начинал новую тему, привлекавшую его внимание, указывал направление, в котором надлежало идти, но едва вырисовывался первый контур решения, как оно переставало его интересовать, и он предоставлял дальнейшую разработку проблемы автоматам.